Глава 19. Большое птичье озеро. Часть первая. Ярро. Дикий селезень. На восточном берегу озера Веттерн высится гора Омберг. К востоку от нее расстилается болото Даксмоссе, а еще дальше на восток лежит озеро Токерн. Его окружает со всех сторон большая равнина Эстийотаслетен. Токерн — громадное озеро, однако в старину оно было еще больше. Потом людям показалось, что оно отнимает слишком много места у плодородной равнины, и они попытались отвести воду, чтобы сеять рожь и собирать урожай на дне озера. Однако осушить озеро целиком не удалось, и Токерн по-прежнему скрывает в своих глубинах плодородные земли. После первой попытки отвести воду озеро сильно обмелело. Берега его превратились в топкие, затянутые тиной болота, и повсюду над водой поднялись небольшие илистые островки. Нашелся, однако, на свете некто, для кого болотистые берега, озера и его илистые островки стали сущим раем. Это тростник. Любо ему стоять по колено в воде, только бы голова была на свежем ветру. Такая ему тут благодать, что порой он вырастает выше человеческого роста и образует вокруг всего озера широкую зеленую живую изгородь, такую густую, что лодки тут почти не пробиться. И только там, где люди его выкорчевали, озеро стало доступно им. Но если тростник держит в отдалении от озера людей, зато он дает приют и защиту множеству других живых существ. В его чаще, где пышно разрастается и в изобилии водится утиный корм, водоросли, мокрицы, личинки, комаров, рыбья молоть да червяки, птиц, видимо-невидимо. А сколько здесь славных укромных местечек у берегов мелких заводей, прудочков и затонов, где водяные птицы могут высиживать яйца и выкармливать своих птенцов. Здесь они избавлены от врагов и от забот о прокорме. Птиц тут и вправду не счесть. А некоторые прилетают сюда из года в год, с тех пор, как прознали, какое это прекрасное убежище. Первые, кто поселились здесь, были утки-кряквы. Они и поныне тысячами гнездятся на озере. Но кряквы уже не владеют озером безраздельно, а вынуждены делить его с лебедями, утками-поганками, их еще зовут чомгами или нырцами, лысухами, нырками, утками-широконосками и тучами других птиц. Токерн наверняка самое обширное и самое чудесное птичье озеро в стране, и птицы должны считать себя счастливыми, пока у них есть такое пристанище. Но долго ли им удастся сохранить власть над тростниковыми зарослями и илистыми берегами? Ведь людям никак не забыть, что воды озера плещутся над доброй, плодородной землей. Вот они нет-нет, да и вспомнят об этом. И если они смогут осушить озеро, ни одной тысячи птиц придется переселиться в другие края. В те времена, когда Нильс Хольгерсон путешествовал по свету с дикими гусями, жил у озера Токерн в стае кряков селезень по имени Ярро. Был он еще совсем юным и прожил на свете всего одно лето, одну осень и одну зиму. А нынче настала первая в его жизни весна. Недавно он вернулся из Северной Африки, и когда в назначенный срок добрался до озера, оно еще лежало под ледяным покровом. Однажды вечером, когда Яро вместе с другими кряквами забавлялся, летая над озером на перегонки, какой-то охотник выпустил в птицу несколько пуль. Он попал селезню в грудь. Не желая достаться подстрелившему его охотнику, селезень продолжал лететь из последних сил, не думая, куда летит, и желая лишь уйти подальше. Так он миновал озеро и опустился у ворот большой крестьянской усадьбы на берегу озера Токерн. Подобрал селезня молодой работник, и, увидев, что тот еще жив, Селезень из последних сил клюнул ему палец, осторожно перенес его в горницу и показал хозяйке, молодой женщине с ласковым лицом. Она тотчас взяла Яра на руки, погладила его по спинке и стерла кровь, выступившую на покрытой пухом грудке. Он был так красив, этот раненый селезень, темно-изумрудная блестящая головка, белое ожерелье на шее, коричневато-красноватая спинка и синие серебристым отливом зеркальце на крыльях, что женщине стало жаль, если он умрет. Быстро соорудив в плетеной корзинке гнездо, она уложила в него селезня. Яро все время хлопал крыльями и боролся, желая вырваться на волю. Когда же он понял, что люди вовсе не собираются его убивать, он спокойно улегся в корзинке и погрузился в сон. Селезень проснулся от того, что кто-то тихонько толкал его в бок. Открыв глаза, Яро страшно перепугался. Теперь-то он уж точно пропал. Рядом с ним стоял тот, кто был опаснее и людей, и хищных птиц, сам Цезарь, длинношерстный охотничий пес, натасканный на птиц, и он с любопытством обнюхивал Яра. Прошлым летом, когда Яр был еще желтеньким пушистым утенком, он всякий раз пугался, заслышав над зарослями тростника отчаянный крик «Цезарь идет! Цезарь идет!» И если Яра видел, как этот коричневый в белых пятнах с клыкастой пастью пес бредет среди тростниковых зарослей, ему чудилось, будто перед ним сама смерть. Больше всего на свете селезень боялся встретить Цезаря. И на беду свою Яра угораздила попасть в ту самую усадьбу, что была Цезарю домом. И вот теперь пес стоял над ним. «Это еще кто такой?» — проворчал Цезарь. «Как ты попал в эту горницу? Разве твой дом не в тростниковых зарослях?» Яро едва собрался с духом ему ответить и пискнул. «Не гневайся на меня, Цезарь, за то, что я попал в эту горницу. Это не моя вина. Меня подстрелили, и люди сами уложили меня в корзинку». «Вот как? Стало быть, люди сами уложили тебя в корзинку, — тявкнул Цезарь. — Значит, они собираются тебя вылечить. Хотя, по мне, было бы куда умнее съесть тебя, раз ты в их руках. Но все равно в этой горнице ты в безопасности. И нечего так дрожать. Мы не на озере Токерн. С этими словами Цезарь отошел и улегся перед пылающим очагом. Лишь только Яро понял, что ужасная опасность миновала, он ощутил страшную усталость и снова погрузился в сон. Когда селезень проснулся, он увидел, что перед ним стоит плошка с зерном и мисочка с водой. Несмотря на слабость, он принялся есть. Хозяйка, увидев, что он клюет зерно, подошла и ласково погладила его. Яро снова заснул. И так много дней подряд он только и делал, что спал да ел. Однажды утром Яро почувствовал себя настолько бодрым, что вылез из корзинки и заковылял по полу, но, не сделав и нескольких шагов, упал да так и остался лежать. Тут подоспел Цезарь, разинул свою огромную пасть и схватил селезня. Яро снова подумал, что пес собирается его загрызть, но Цезарь бережно отнес селезня в корзинку, не причинив ему ни малейшего вреда. Яро проникся необычайным доверием к Цезарю и в следующий раз, когда отправился разгуливать по горнице, подошел прямо к Цезарю и улегся рядом с ним. С тех пор пес и селезень стали добрыми друзьями, и каждый день теперь Яро подолгу спал в лапах у Цезаря. Но еще больше, чем к Цезарю, Яро привязался к хозяйке. Ее он ни чуточку не боялся и даже терся головкой о хозяйкину руку, когда она приносила ему корм. Стоило ей выйти из горницы, как он вздыхал от горя. Когда же она возвращалась, он радостно кричал ей на своем утином языке «Добро пожаловать!». Яро начисто забыл, как он прежде боялся и собак, и людей. Теперь ему казалось, что они кроткие, добрые, и он полюбил их. Ему хотелось скорее выздороветь, полететь на озеро Токерн и возвестить всем уткам-кряквам, что их заклятые враги совсем не опасны и нечего их бояться. Яра заметил, у людей, как и у Цезаря, глаза такие спокойные-спокойные. Заглянешь в них, и тебе становится хорошо. Единственная обитательница горницы, с кем он не любил встречаться взглядом, была царапка, домашняя кошка. Правда, и она не причиняла ему зла, но он ей ни капельки не доверял. Кроме того, она вечно насмехалась над ним за то, что он так привязался к людям. — Думаешь, они из любви заботятся о тебе? — говорила царапка. — А вот погоди, разжиреешь, они быстро свернут тебе шею. Уж я-то их знаю. У Яра, как у всех птиц, было нежное, преданное сердце, и кошкины слова ужасно огорчали его. Он не мог поверить, что хозяйка захочет свернуть ему шею. Ничего подобного не мог он подумать и о ее сынке, крошечном мальчугане, который, лепеча и мирно играя, часами просиживал возле его корзинки. Яро казалось, что люди любят его не меньше, чем он их. Однажды, когда Яро с Цезарем, как обычно, лежали у очага, царапка, усевшись рядом, начала дразнить селезня. — Любопытно, Яро, что вы, утки-кряквы, станете делать на будущий год, когда Токерн осушат и превратят в пашню. — Что ты такое мяукаешь, царапка? — в ужасе вскочил Яро. — Ах, я всегда забываю, Яро, ведь ты не понимаешь людской речи. Не то, что мы с Цезарем, — замурлыкала кошка, — а не то бы ты услыхал, как еще вчера работники, которые приходили к хозяину, толковали, будто из озера Токерн отведут всю воду, и дно его на будущий год станет сухим, как пол в нашей горнице. Куда же вы, утки-кряквы, тогда денетесь? Услыхав кошкины слова, Яро так разозлился, что зашипел, словно уж. — Ты, злюка, ты точь-в-точь, как птица лысуха! — закричал он царапке. — Ты хочешь натравить меня на людей? Не верю, чтоб они замыслили такое. Ведь они-то знают, что Токерн — собственность крякв. Зачем людям обездоливать и лишать родного дома тысячи птиц? Ведь это ты нарочно придумала, хочешь меня запугать! — «Чтоб тебя задрал горго-орел, чтоб хозяйка отрезала тебе усы!» Но утихомирить царапку Яро не смог. «Так-так, по-твоему я лгу?» — мяукнула она. «Спроси тогда Цезаря. Он тоже был вчера вечером в горнице. Цезарь никогда не врет». «Цезарь, — сказал Яро, — ты понимаешь человеческие речи куда лучше царапки». «Правда, она ослышалась. Подумай только, что станется со всеми нами, если люди осушат озеро Токерн и превратят его дно в пашню? Тогда там не будет ни водорослей, ни корма для взрослых уток, ни мокриц, ни рыбьей молоди, ни лягушек, ни личинок, комаров для утят. Тогда исчезнет и тростник, где теперь могут прятаться утята, что еще не умеют летать. Уткам придется искать себе другое пристанище». «А где найдешь такой приют, как на озере Токерн?» «Цезарь, скажи, правда ведь царапка ослышалась?» Пес во время беседы Яро с кошкой вел себя как-то странно. Он не спал, но когда селезень обратился к нему, пес зевнул и, уткнувшись длинным носом в передние лапы, мигом заснул глубоким сном. Кошка, лукаво улыбаясь, взглянула на Цезаря. — Сдается мне, Цезарь не хочет тебе отвечать, — сказала она селезню. — Все они одинаковы, эти собаки. Не желают признавать, что люди способны на несправедливость. Мне-то уж можешь поверить. Я открою тебе тайну, почему они как раз теперь собираются осушить озеро. Пока вы, кряквы, одни владели озером, люди не хотели спускать воду, ведь от вас какой-никакой, а все же прок. Теперь же утки-поганки, да лысухи и разные другие птицы, непригодные для еды, захватили почти все тростниковые заросли. Зачем же людям ради них сохранять все озеро? Яра, и не подумав отвечать царапке, вытянул шею и закричал Цезарю в самое ухо. — Цезарь! Ты же знаешь, там еще столько крякв, что они тучами носятся над озером. Скажи, ведь люди не могут сделать их всех бездомными. Скажи, это неправда. Тут Цезарь вскочил и так набросился на царапку, что та, спасаясь от него, прыгнула на полку. — Я научу тебя помалкивать, когда я сплю, — прорычал Цезарь. — Неужто я не знаю, что люди собираются спустить воду из озера в нынешнем году? Но об этом и прежде толковали уже не раз. Да ничего не вышло. А такое черное дело не по мне. Нет моего согласия на это. Если Токерн осушат, где я стану охотиться? Дура ты, царапка! Радуешься чужим бедам. А где ты да я станем забавляться, когда на озере не будет больше птиц? Часть вторая. Манок. Воскресенье. 17 апреля. Через несколько дней Яра уже так оправился, что мог летать по всей горнице. Хозяйка то и дело гладила его, а малыш выбегал на двор и собирал для него первые травинки. Когда хозяйка ласкала селезня, ему не хотелось разлучаться с людьми, и он готов был остаться с ними навсегда. Но однажды ранним утром хозяйка накинула на крылья селезня какие-то силки, мешавшие ему подняться в воздух, и передала Яра работнику, тому самому, который нашел его в усадьбе. Сунув Яра под мышку, работник спустился с ним вниз к озеру Токерн. Пока селезень хворал, лед уже стаял. Старый сухой прошлогодний тростник еще окаймлял берега и небольшие каменистые островки. Но водяные растения начали давать побеги, и их зеленые верхушки уже показались кое-где на водной глади. Почти все перелетные птицы вернулись домой. Из тростника торчали изогнутые клювы кроншнепов. По воде скользили утки-поганки с новенькими пышными воротничками из перьев, спускавшимися на их прямые шеи, а бекасы тащили травку для своих гнезд. Работник сел в лодку-плоскодонку, положил Яра на дно и начал отталкиваться шестом от берега. Тут в лодку прыгнул Цезарь. Селезень, уже привыкший видеть от людей только добро, сказал ему, что очень благодарен работнику, который вывез его на озеро. Только незачем было опутывать его силками, он вовсе не собирается улетать от хозяев. Цезарь не ответил. Да и вообще, в то утро он был неразговорчив. Яра, правда, немного удивила, что работник захватил с собой ружье. Ему не верилось, неужто кто-либо из добрых людей, живших в крестьянской усадьбе, захочет стрелять птиц. Да и Цезарь говорил ему, будто люди в эту пору не охотятся. «Охотиться сейчас запрещено, но, ясное дело, этот запрет не для меня». — гордо произнес пес. Тем временем работник подплыл к одному из небольших, окруженных тростником островков. Он вылез из лодки, собрал сухой тростник в большую кучу, а сам спрятался за ней. Яра же, опутанному силками и привязанному к лодке длинной веревочкой, позволили погулять по мелководью. Вдруг Яра заметил несколько молодых селезней, вместе с которыми он прежде не раз летал на перегонки над озером. Они были далеко, но Яра подозвал их к себе громким кряканьем. Они ответили на его клич, и большая красивая стая крякв стала приближаться к островку. Они еще подлетали, когда Яра начал рассказывать им о своем чудесном спасении и о людской доброте. Вдруг за его спиной прогремели два выстрела. Три утки упали мертвыми в заросли тростника, а Цезарь, бултыхнувшись в воду, подобрал их. И тогда Ярра понял. Люди спасли его, чтобы сделать манком. Им это удалось. Три утки погибли по его вине. Ему казалось, что он и сам вот-вот умрет от стыда, и что даже его друг Цезарь с презрением смотрит на него. Когда они вернулись домой, Селезень не посмел лечь рядом с собакой. На другое утро Яра снова отвезли на отмель. И на этот раз он вскоре заметил нескольких уток. Но, увидев, что они летят к нему, Селезень закричал: «Прочь! Прочь! Берегитесь! Летите в другую сторону! За тростником прячется охотник! Я только манок!» К счастью, кряквы его услышали и пролетели стороной. Яра был так занят сторожевой службой, что даже не успел пощипать травы. Стоило хоть одной птице приблизиться к островку, как он выкрикивал ей свое предостережение. Он предупреждал даже уток-поганок, хотя терпеть их не мог. Ведь они выживали крякв из самых лучших убежищ, но Яра не желал, чтобы хоть одна птица попала в беду из-за него. И в этот день работнику пришлось отчалить домой, так и не сделав ни одного выстрела. Несмотря на это, Цезарь в тот день был настроен более ласково, чем вчера. А когда настал вечер, он схватил селезня зубами, отнес его к очагу и держал в своих лапах, пока тот спал. Но Яра уже не жилось в усадьбе так хорошо, как прежде. Он был глубоко несчастен. Сердце его разрывалось при мысли о том, что люди никогда его не любили. Когда хозяйка или малыш подходили погладить селезня, он засовывал клюв под крыло и притворялся спящим. Много дней подряд нес Яра свою горькую сторожевую службу, и его уже хорошо знали на всем озере Токерн. Но вот однажды утром, когда он по своему обыкновению прокричал: «Берегитесь, птицы! Не приближайтесь ко мне! Я всего лишь манок!» К отмели, где он был привязан, подплыло гнездо утки-поганки. Ничего удивительного в этом не было. Гнездо сохранилось с прошлого года, а так как поганкины гнезда построены так, что могут плавать по воде, словно лодки, они часто носятся по озеру. Но Яра застыл на месте, не спуская глаз с гнезда. Оно так уверенно плыло прямо к каменистому островку, словно чья-то рука направляла его. Когда же гнездо очутилось совсем близко, Яра увидел, что в нем сидит и гребет двумя щепками крошечный человечек. Такого крошечного ему еще видеть не доводилось. И этот человечек прокричал селезню: «Спустись как можно ближе к воде, Яра, и приготовься! Скоро тебя освободят, и ты сможешь улететь!» Миг спустя поганкино гнездо причалило к берегу, но маленький гребец не покидал его, а молча сидел, забившись между веточками и соломинками. Яра тоже не шевелился. Он словно окаменел от страха при мысли, что его спасителя могут обнаружить. Вдруг в воздухе показалась стая диких гусей. Яра, опомнившись, предупредил их громким кряканьем, но, несмотря на это, они несколько раз пролетели взад-вперед над отмелью. Правда, они держались так высоко, что выстрел бы их все равно не достал, но работник все-таки не удержался и несколько раз пальнул им вслед. Не успели отгреметь выстрелы, как крошечный мальчуган, прыгнув на берег, вытащил из чехла маленький нож и быстрыми ударами перерезал силки, стягивающие крылья селезня. — Улетай, Яра, пока работник не перезарядил ружье! — воскликнул он, сам же, вскочив в поганки на гнездо, оттолкнулся от берега. Охотник не сводил глаз с гусей и не заметил, как Яра освободили. Пес же следил за тем, что происходит, и лишь только Яра поднял крылья, он, ринувшись вперед, вцепился ему в шею. Селезень жалобно закричал, но мальчуган, освободивший его, с величайшим спокойствием сказал Цезарю: «Если ты на самом деле столь же благороден, как кажешься, ты не захочешь вынудить эту честную птицу сидеть здесь, накликая беду на других». В ответ Цезарь недовольно оскалился, но все же отпустил селезня. — Улетай, Ярра! — рявкнул он. — Ты и вправду слишком хорош для того, чтобы служить манком. И вовсе не ради этого я хотел тебя удержать. Ведь без тебя в доме станет так пусто. Часть третья. Как люди хотели осушить озеро. Среда, 20 апреля. В самом деле, в крестьянской усадьбе стало ужасно пусто и тоскливо без селезня. Время для собаки и кошки тянулось медленно, не из-за кого стало грызться. Хозяйке же недоставало радостного кряканья, которым ее встречал селезень. Однако больше всех тосковал по Ярра малыш Пер-Ула. 3 лет от роду, единственный ребенок в семье, он никогда в жизни ни с кем не играл так весело, как с селезнем. Услыхав, что Ярра остался на озере Токерн со своими утками, он не мог примириться с этим и все думал да думал о том, как бы вернуть селезня обратно. Ведь Пер-Ула часто болтал с Ярра, пока тот молча лежал в своей корзинке, и малыш был уверен, что селезень понимает его. Вот он и стал просить матушку отвезти его вниз к озеру. Он обязательно встретит там селезня и уговорит его вернуться. Матушка не желала и слушать сына, но малыш не отставал. На другой день, после того, как Ярра исчез, хозяйка, выпустив мальчика во двор поиграть, приказала Цезарю, который лежал на крыльце: «Цезарь, присматривай за Пером Улой!» Если бы все было как обычно, Цезарь послушался бы ее приказа и зорко караулил мальчика, не отпуская от себя ни на шаг. Но Цезарь в эти дни был сам не свой. Он знал, что крестьяне, жившие на берегах озера, всерьез принялись обсуждать, как осушить Токерн. Уткам придется улететь прочь, а ему, Цезарю, никогда больше не видать хорошей охоты. Пес был так поглощен мыслями о своей беде, что забыл про Пер-Улу. Малыш, предоставленный самому себе, тут же решил спуститься вниз к озеру и потолковать с селезнем. Отворив калитку, Пер-Ула пошел по узкой тропинке, проложенной на топких заболоченных лугах. Пока его видно было из усадьбы, он шел медленно, а потом припустил без оглядки. Он страшно боялся, что матушка или кто другой окликнут его и не пустят на озеро. Хоть он ничего дурного не замышлял, но все же чувствовал, что домашние не одобрили бы его поступка. Спустившись вниз к берегу, Пер-Ула несколько раз окликнул селезня и долго-долго ждал его. Мимо пролетали целые стаи уток, похожих на крякв, но они не обращали на мальчика ни малейшего внимания. Значит, Ярра среди них не было. И Пер-Ула надумал сам отправиться к нему на озеро, где, верно, легче будет отыскать селезня. У берега стояла уйма хороших лодок, но все они были крепко-накрепко привязаны. И лишь старая, рассохшаяся плоскодонка, такая дырявая, что никому и в голову не пришло бы прокатиться на ней, стояла пустая и не на привязи. Пер-Ула влез в плоскодонку, ничуть не смущаясь тем, что дно ее залито водой. Грести он не мог и вместо этого стал изо всех сил раскачивать лодку. Никому из взрослых, наверное, не удалось бы вынести такую плоскодонку на озеро. Но когда на озере высокая вода и опасность подстерегает на каждом шагу, у малышей вдруг обнаруживается удивительная способность к мореплаванию. Вскоре Пел-Ула уже плыл в лодке по озеру Токерн и звал селезня. Стоило старой плоскодонке немного покачаться на волнах, как вода хлынула во все щели. Но Пер-Ула, ничуть не беспокоясь, сидел на маленькой скамье на носу, окликая каждую птицу, пролетавшую мимо, и удивляясь, что Ярра не показывается. В конце концов, селезень услыхал крики мальчика и понял, что тот его разыскивает. Ярра несказанно обрадовался, хоть один из людей искренне любит его. Он стрелой кинулся к Перу Ули, уселся рядом с ним и дал себя погладить. Оба были безмерно счастливы свидеться вновь. Внезапно Яра заметил, что плоскодонка наполовину заполнилась водой и вот-вот потонет. Он попытался втолковать Перу Ули, что ему надо поскорее выбираться на берег, ведь ни летать, ни плавать он не умеет. Но малыш его не понимал. Тогда ни мешкой, ни минуты Яра поспешил за помощью. Вскоре он вернулся, неся на спине крошечного мальчугана, который был ростом намного меньше Перу Улы. Если бы мальчуган не говорил и не двигался, его можно было бы принять за куклу. Он велел Перу Ули тотчас взять длинный узкий шест, лежавший на дне плоскодонки, и с его помощью подвести лодку к одному из островков. Пер Ула послушался и вместе с мальчуганом стал гнать лодку вперед. Несколько ударов шестом, и они подплыли к каменистому островку, окаймленному тростником. И в тот самый миг, когда нога малыша коснулась земли, плоскодонка, доверху наполнившись водой, затонула. Увидев это, Пер Ула уже не сомневался, что батюшка с матушкой страшно рассердятся. Он собрался было заплакать, но тут на островок опустилась стая больших серых птиц. Это были дикие гуси. Крошечный мальчуган подвел Пера Улу к птицам и стал рассказывать ему, как их зовут и что они говорят. Малышу стало ужасно весело, и он забыл обо всем на свете. Между тем в усадьбе хватились мальчика и стали его искать. Обшарили все сараи, клети и чуланы, заглянули в колодец и спустились в погреб. Узнавали в соседних усадьбах, не заблудился ли Пер Ула и не попал ли туда. Поискали мальчика по всем окрестным дорогам, тропкам, да и внизу, на берегу озера. Но его нигде не было. Найти его не смогли. Цезарь сразу догадался, что хозяева ищут Пера Улу, но он и лапой не пошевелил, чтобы навести их на верный след. Он молча лежал на своем месте, будто дело это его вовсе не касается. Лишь после полудня обнаружили следы мальчика внизу у причала, и тогда же заметили, что старая, рассохшаяся плоскодонка исчезла. Хозяин с работниками тотчас сели в лодки и вышли на Токерн искать мальчика. Допоздна плавали они по озеру, но следов ребенка так и не нашли. Все решили, старая посудина затонула, и малыш мертвый лежит на дне озера. Вечером мать Пера Улы бродила по берегу. Хотя никто уже не сомневался в том, что мальчик утонул, она не могла поверить в это и продолжала искать сына. Она искала его в зарослях тростника и камыша, без устали бродила по низкому заболоченному берегу, не замечая, что ходит по воде и что промокла насквозь. Ее душило безысходное отчаяние. Она не плакала, но непрестанно ломала руки и громким жалобным голосом звала своего сына. Вокруг не смолкали крики лебедей, уток и кроншнепов. Женщине казалось, что птицы следуют за ней по пятам и жалуются, и сетуют точь-в-точь, как она сама. «Должно быть и у них горе, раз они так стонут», — подумала она, но тут же опомнилась. «Ведь это же всего-навсего птицы! Какое у них может быть горе?» Даже после захода солнца не смолкли горестные крики птиц. Многие следовали за женщиной и, разрезая крыльями воздух, со свистом и стонами проносились над ее головой. Наконец отчаяние, переполнявшее сердце матери, заставило ее понять, что и у птиц может быть горе. Ведь и у них свои заботы о гнезде и о птенцах, свои огорчения и тревоги. И не такая уж большая разница между человеком и всеми живыми существами. Тут она вспомнила, что крестьяне почти решили согнать с озера всех птиц, лишить их родного дома. «Вот какое у них горе!» — подумала она. «Где они теперь будут вскармливать своих птенцов?» Казалось бы, доброе и славное дело превратить озеро в пашни и луга. Но, может, надо осушить не Токерн, а какое-нибудь другое озеро, которое не служит прибежищем для стольких птиц. Да, завтра крестьяне окончательно решат судьбу озера. И не потому ли ее маленький сынок как раз сегодня и пропал? Может, это предостережение, чтобы склонить ее сердце к милосердию и пока не поздно предотвратить столь жестокое деяние? Женщина быстро направилась в усадьбу и поделилась своими думами с мужем. Она сказала, что смерть Пэра Улы — кара им обоим. И сразу поняла — муж ее думает то же, что и она. У них и без того был большой надел земли, но если бы воду в озере спустили, их владения бы удвоились. Потому-то они пеклись об этом больше других крестьян. И как раз отец Пэра Улы подбил соседей пойти на такое дело, чтобы оставить сыну вдвое больше земли, чем ему самому досталось от отца. И вот теперь Токерн отобрал у него сына накануне того дня, когда он должен был подписать контракт об осушении озера. Жене не пришлось долго отговаривать его от этой затеи. Да, наверное, Господу не угодно, чтобы мы нарушали сотворенный им порядок, — сказал он. Я утром поговорю об этом с другими, и думаю, мы так и решим. Пусть все остается, как есть». Пока хозяева толковали меж собой, Цезарь лежал у очага. Приподняв голову, он внимательно слушал. Когда же ему показалось, что теперь дело выгорело, пес подошел к хозяйке и, вцепившись зубами в подол юбки, повел ее к двери. — Цезарь, никак ты знаешь, где Пэр Ула? — закричала она. Радостно залаяв, пес бросился к двери. Она отворила дверь, и Цезарь ринулся прямо вниз к озеру. Теперь хозяйка была уверена, что он знает, где Пэр Ула, и побежала следом за ним. И стоило им спуститься вниз к берегу, как с озера послышался детский плач. Пэр Ула провел с малышом, коротышом и птицами самый веселый день своей жизни, но потом вдруг заплакал, потому что проголодался и боялся темноты. Он очень обрадовался, когда появилась матушка с Цезарем, а следом за ними отец, и забрали его домой.